спокойно и серьезно ответил воин. «Но мы ваши враги, не забывай об этом, и такими мы останемся навеки». «Но почему враг всегда должен быть плохим? Вот когда вы стояли и смотрели в ночь, я забыла о том, что вы жестоки, о том, что вы мой враг. Вы казались мне опечаленным, а существа, которые способны печалиться, не могут быть плохими». Стражник молчал. Майя совсем осмелела. «Вы сильны? Вы можете вернуть меня в темницу, где я умру, но вы можете подарить мне свободу». Воин распрямился. Зазвенела кольчуга. Лунный свет озарил могучую руку. «Кажется, скоро наступит утро». «Да, ты верно говоришь», — произнес стражник. «Я силен. Но моя сила принадлежит моему народу, моей царице. А закон гласит, ни одна пчела, попавшая в шмелиную крепость, не должна выйти оттуда живой. Я останусь верен закону». Он немного помолчал и добавил с горечью, словно обращаясь к самому себе. «Я знаю, что такое измена. Я понял это, когда Шнук покинула меня». Майя была тронута. Что ответить ему? Ведь и она любит свой народ. И она верна своей царице. Но как спастись? Есть два средства — хитрость и сила. И она, и шмелиный воин оба исполняют свой долг и остаются врагами. Но постойте, что за имя он произнес? Имя неверное, которое покинуло его? Шнук? Позвольте, ведь так зовут красавицу-стрекозу с лесного озера. И Майя заволновалась. Спасение. Возможно. «А кто такая эта Шнук?» — осторожно спросила пчела. «Ну, не все ли равно? Я потерял ее. И уж больше не найду. Я знаю ее». Майя старалась говорить спокойно. «Это стрекоза. Самая красивая из всех стрекоз». Забыв обо всем, стражник бросился к Майе. «Ты знаешь ее? Где она? Скажи мне». «Нет», — твердо ответила Майя, но в душе ликовала. «Стрела попала в цель. Если не скажешь, я отрублю тебе голову». Он был совсем близко от нее. «Мне все равно суждено погибнуть. Мне все равно. Я не выдам стрекозу. Мы подруги. А вы, должно быть, хотите захватить ее в плен». Но воин тяжело переводил дыхание. Светало. Майя увидела, что он побледнел, и глаза его выражают страх, тревогу. «Ох!» — застонал он. «Пора будить остальных. Пчела, милая, я никогда не сделаю Шнук ничего дурного. Я люблю ее больше жизни. Скажи, где она? Где я могу найти ее?» «Мне дорога моя жизнь», — гордо произнесла Майя. «Если ты скажешь мне, где она, я освобожу тебя», — трепещущим голосом выговорил стражник. «А вы сдержите свое слово? Клянусь разбойничьей честью». Майя едва могла говорить. Ведь главное — вовремя предупредить Улей о предстоящем нападении, и успеет ли она. Но сердце уже ликовало в предвкушении свободы. «Хорошо. Я верю вам. Слушайте.